и не было никого, кто готов был бы предложить более высокую цену. Поверьте, присутствовавший там помощник шерифа с удовольствием купил бы этот дом и за 1000, и за 2, и за 10. Вот это и было бы нарушением закона, использованием служебного положения. Слава богу, этого не произошло. Во время перепалки Ларри как-то сникал. Его живот опадал. Тускнел блеск очков. Казалось, что на глазах теряет весь. Голос делался тише. Он больше не грозил. Он только хотел разузнать, понять, уточнить. Адрес и телефон супругов Билдерсманов, пожалуйста. Но, насколько шерифу известно, они уже перепродали дом корпорации «Вершина успеха». Ведь аукцион был проведен давно, месяца 3 назад, так что мистер Райфилд жил все это время в доме, который ему не принадлежал. С него могут еще потребовать арендную плату. А «Вершина успеха», в свою очередь, продала дом концерну 21 век. От них-то и поступила просьба о выселении. Вот, вот копия их письма. Пишите им и разбирайтесь с ними. А мы законы знаем и уважаем. Кипер и Ларри вышли из конторы в молчании, не глядя друг на друга. «Еще не все, отнюдь не все потеряно», — начал Ларри. «Главное, не давайте им запугать себя». «Что это за закон?» «1963 года. Судья Ронстон?» В это время в дверях появился шериф, почему-то без шляпы и звезды. «Мистер Райфилд, можно вас на минутку?» Он отвел кипера в сторону. «Я вам весьма сочувствую. Вы не первый попадаетесь в эту ловушку. Но, к сожалению, все сделано по закону, придраться не к чему. Могу только дать вам совет как частное лицо. Пойдите в архив графства, поройтесь там в книгах регистрации браков, посмотрите, за кого вышла замуж дочь супругов Билдерсманов 18 лет назад. А потом поезжайте в почтовое отделение, в котором арендовала почтовый ящик корпорации «Вершина успеха». По закону почта обязана сообщить вам имя владельца. Сравните эти два имени. Зятя Билдерсманов и владельца «Вершина успеха». Вы можете получить любопытные результаты. Они решили последовать совету шерифа. Они хотели выиграть время и поэтому разделились. Ларри побежал в архив, а кипер помчался на почту. Возможность перейти в наступление против невидимого врага немного взбодрила обоих. В почтовом отделении кипер даже нашел силы пошутить с управляющим. Заявил, что письма в последнее время так ползут, что его племянник подумывает о возрождении голубиной почтовой связи. Управляющий шутку не оценил, но написал на бумажке имя владельца корпорации «Вершина успеха». «Оставь надежду всяк, считавший это имя». Когда час спустя кипер и Ларри снова сошлись у здания суда, лица обоих выражали только уныние и испуг. Они молча протянули друг другу листки с найденными именами. Они заранее знали, что увидят на листке другого. Имя было одно и то же. Заслуженный член Ассоциации американских адвокатов Адальберт Симпсон был женат на дочери супругов Билдерсманов вот уже без малого 20 лет. Заслуженный член Ассоциации торговцев недвижимостью Адальберт Симпсон основал корпорацию «Вершина успеха» всего полгода назад. «Но самое глупое, — воскликнул кипер, — что я мог бы все это предвидеть, ведь я знал! Он проделал точно такой же трюк с неким Джексоном 2 года назад и был пойман на этом, но, видимо, все сошло ему с рук. Вы хорошо научились выгораживать друг друга.